ощущалось приближение вечера, острое, почти болезненное переживание. Он резко пнул сосновую шишку, она упорхнула в кусты и там произвела мягкое металлическое эхо, ударившись о какой-то бак. Что, собственно, может произойти ночью? Доктор погнался за второй шишкой, но удар не получился, и, шумно шаркнув, он вылетел на дорожку, окружавшую центральную клумбу. Бутылка была на месте. Из-за постамента торчал чей-то локоть. Кто-то сидел, используя постамент как спинку кресла. Доктор решил осторожно обойти и заглянуть, кто. Но не вышло. Из-за выступа явилось морщинистое, улыбающееся лицо Утина и сказала совершенно неуместное «здрасте». Поступая против правил вежливости, доктор отвернулся и напрямик, скандально нарушая хрупкий порядок живых изгородей, заспешил к себе. Добравшись до своего коттеджа, он вернул сухое полотенце на веревку, налил себе любимого отвара и откинулся в кресле, собираясь хотя бы и насильственно вернуть себя в состояние блаженства. Все эти олеандры, левкои и прочие дивы, как тяжек, зараженный их дыханием воздух. На коже неизменный слой влаги. Это неуловимо облегчает скольжение во времени, что есть своеобразная компенсация за труд нахождения в раскаленном пространстве. Стало еще душнее. Ни одной живой души. Не время прямохождения, можно только навзничь или ничком. А это что за горой? Наискосок от левого нижнего в правый верхний угол каменной ширмы, огораживающий пансионат, поползло пыльное облачко. Мамука Макарович покидал вверенный ему участок. Медленно, с трудом. Как уже отмечалось, Антон Палыч рано ложился спать. Проводив начальника неуверенным взглядом, он примерно еще в течение часа оставался в кресле. Имело место незаинтересованная возня с книгой, забытой вчера на столе. Роман с нею так и не состоялся. Антон Палыч ограничился поверхностным перебиранием страниц, а в душу их заглянуть не захотел. Внезапно, как и всегда на юге, образовался вечер. Солнечный свет словно свернулся. Оказывается, вот это чуть синеватое, чуть-чуть больничное освещение и есть как бы некая правда о здешнем приморском мире. Праздничное, яркое, утреннее сияние, прекрасное, но ложь. Доктор тщательно выполнил все гигиенические обязанности по отношению к телу, предназначенному ко сну. Он любил свое тело и собирался им пользоваться как можно дольше. Постелены были свежие простыни. Доктор делал это максимально часто, пользуясь запасами изолятора. Соприкосновение чистой, сухой, загорелой и горячей кожи с чистой накрахмаленной тканью доставляло Антону Палычу одновременно и поверхностное, и глубокое наслаждение. Тихо, темно, свирестит птичья мелочь в сухих кустах вокруг коттеджа. Антон Палыч лежал так внимательно, так открыто, так полностью, что ему стала слышна подвижная полоса прибрежной пены. Дальше некуда, дальше рыба и подводные камни. Собственно, в чем дело? Доктор попытался удивиться тому, что ведет себя так, будто чего-то ждет, и даже побаивается заснуть, словно во сне его ожидает что-то небывалое, чудовищное. Этой ночью ничего с врачом пансионата не случилось, в том смысле, что ничего ему не приснилось, но пробуждение не лишено было странности. Еще не открыв глаза, Антон Палыч услышал голоса. Сознание медленно и по частям всплывала из серой пучины, в которой растворялась на ночь. И только в самом конце этой удивительной процедуры доктор осознал, что на веранде его коттеджа собралось столько народу, и удивился этому. Он открыл глаза. На потолке едва заметно подрагивали солнечные пятна. Утро как утро. Собравшийся на веранде люд жил довольно активной жизнью. Он двигал кресла, устанавливал их поудобнее, он взгромождался на перила, и они скрипели. Он басил, баритонил и хихикал. Он пах табачищем и еще чем-то. Слава богу, он не смел сунуть нос сюда внутрь. Антон Палыч вскочил, отбросил простыню и стал натягивать шорты. Путанно застегивая пуговицы рубашки одной рукой и неся на отлете другой рукой очки, Антон Палыч, подслеповато щурясь, вышел на веранду. Мимолетная немая сцена. Они ждали его пробуждения, и все равно оно было для них неожиданным. Доктор надел очки. На веранде было несколько человек. Во-первых, Тося, далее Манана. Они сидели в очень напряженных позах. Тося была как крупный телесный цветок. Библиотекарша выглядела хуже нее. Провалившиеся глаза, старушечий рот. Всеми десятью пальцами она медленно мяла черный тряпичный комок. Нервничал и присутствовавший здесь Зубченко. Это отражалось на его бакенбардах. Глазами он искал взгляд доктора. Ян мрачно и густо курил, оседлав перила. Только Утин выглядел обыкновенно, мягко, загадочно и отвратительно улыбался. «Доброе утро, Антон Палыч», — сказал, судя по всему, от имени всех присутствующих Иван Степанович. «Здравствуйте», — ответил доктор и решил протереть очки. Ему казалось, что нечто важное ускользает от его взгляда. «Вы ко мне?» «Все?» Все охотно закивали. «То есть, как к врачу?» — переспросил Антон Палыч и сам удивился глупости этого переспроса. «Надеюсь, не все сразу?» — нашелся он, но поскольку никто и не подумал улыбаться в ответ на эту шутку, он немного растерялся. Несколько секунд висела пауза. Произошло перестроение масс воздуха на побережье, и от кухни донеслось проникновенное гудение вентилятора. «Это Ванечка», — чуть виновато сказала Тося. «Ну что же», — сухо заметил доктор, — «давайте в порядке очереди. Кто первый?» Утин встал и со своеобразным изяществом, сняв панамку, улыбнулся. «Первый, прошу прощения, я, но готов, если кому спешная нужда или острая боль, уступить, тем более если женщина». Он улыбнулся еще шире, и лицо у него стало как кусок кишмиша. Тося обняла библиотекаршу за плечи. «Иди, Мананочка, вставай». Абхазка обижала всех присутствующих неприязненным взглядом. Иван Степанович переменил теребимую бакенбарду. Ян возобновил папиросу и длинно сплюнул в кусты. Антон Палыч максимально отворил дверь и, криво усмехаясь, пригласил. «Прошу». Библиотекарша смотрела на него из-под лобья и оставалась сидеть. «Ну что же вы, Манана?» — нетерпеливо и укоризненно сказал Зубченко. Спасатель совершил еще более обильный плевок. «Мананочка!» — растерянно бормотала Тося, гладя ее плечо. Понукаемая абхазка вдруг встала, развернулась и пошла вон с крыльца. Шок! Потом жизнь вернулась на веранду. Шумно задышала повариха, закашлялся спасатель, опали на место взметнувшиеся брови Утина. «Ну что ж», — сказал Антон Палыч, вновь протирая очки. «Теперь, как я понимаю, ваша очередь, Тося». «Прошу, прошу», — энергично поддержал Зубченко. Тося встала, обреченно улыбаясь. Спорить было глупо. Мужчины, в случае чего, насильно уступят ей очередь. «Ну?» — присаживаясь к столу и начиная машинально теребить карандаши в стакане, сказал доктор. «Что у вас, Тося?» Повариха угрюмо сидела на клеенчатой кушетке и, чуть прищурившись, смотрела в окно, выходящее в сторону морского берега. «Ну что, опять что-то приснилось?» Тося одарила его тяжелым, неприятным взглядом. «А я на вашем месте не очень-то веселилась бы». «А что так?» «Может быть, у вас все еще впереди». «Что именно?» «Как увидите, поймете. Без объяснений». «Угу». Антон Палыч придвинул к себе лист бумаги и начал чертить на нем что-то, некое неопределенное существо, неловко возникающее из глубины белого листа. «Тося, знаете что? Я давно хотел с вами, что называется, поговорить». Доктор поднял глаза от своей рычащей ракалии. Повариха презрительно пялилась на него. «Выбросьте, выбросьте, дорогая Тося, все это из головы». «Что выбросить?» — спокойно спросила женщина. Антон Палыч поморщился и, наклонившись, открыл ящик своего стола. «А чтобы вам хорошо спалось, я дам вам очень хорошую таблеточку». Тося сидела, как египетская статуя, положив руки на колени и глядя перед собой. «Дело в том, — сказала она ровным, как бы внушающим голосом, — что мне совсем не нравится спать». Доктор не удержался и окинул таким демонстративным взором ее, хоть и подобранную усилием воли, но все равно достаточно откровенно расположившуюся фигуру. «Никогда бы не подумал». Несколько сальный отблеск этой остроты взбесил повариху. Она поднялась, возмутившись всем своим телом, и тихо сказала: «Зачем вы так?» Вслед за чем вышла. Антон Палыч с видимым спокойствием вернулся к своему рисунку, делая решительными штрихами изобретенное им зверище окончательно отвратным. «Следующий!» Явился спасатель. Повинуясь докторскому карандашу, сел на кушетку. Впился красными пальцами в джинсовые колени. «Давай, дружище, выкладывай!» — меланхолично предложил лекарь. «Та...» — спасатель хрипло покашлял в кулак. «Тут такое дело... Турь всякая приснится!» «Турь?» — переспросил доктор, по известному нашему обыкновению, испытывая превосходство над человеком от того, что он хуже тебя говорит на твоем языке. «Та...» Ян усиленно потер переносицу и лоб. «Три ночи! Каждый раз одно и то же!» «Понятно!» «Такие ноги, знаешь, толстые, ходит, коша такая плохая, хвост такой плохой, зубы вперед и вниз!» Спасатель своей немалой пятерней проиллюстрировал сказанное. «Хвост есть, может, два хвоста!» «Хорошо», — сказал Антон Палыч, отодвигая рисунок. «И что, третий день?» «Та! Такая тварь! Смешно, я понимаю, но страшно, да».